Глава 24. По пути Тионгу иногда попадались люди, недоуменные, растерянные, затравленно озирающиеся вокруг. Увидев его, многие вздрагивали, замирали на месте или, наоборот, убегали. Но тахасианин продолжал свой стремительный бег, не желая тратить драгоценное время на разговоры и объяснения. Рано или поздно все узнают, что случилось, а его друзья ждать не могут. Остановился он только раз, когда до павильона оставался последний квартал. Тионг увидел человека, одетого так же, что и Фир, да и прическа у мужчины была похожей, в черно-белую клетку. Собственно, тахасянин и остановился потому, что принял этого человека за Фира, забыв, что у последнего недостает теперь одной руки, а у этого мужчины все конечности были на месте. Однако, притормозив, он сразу понял, что ошибся. Мужчина был крупнее сценариста и как минимум на десяток лет старше. И все-таки эта одежда, прическа, вряд ли это просто случайность. Мужчина при виде Тионга недоуменно заморгал, а когда тахасианин остановился возле него, и вовсе попятился. «Постойте!» — поднял руку Тионг. «Я не причиню вам вреда!» Сказав это, он только теперь осознал, что все еще сжимает в левой ладони лучемет. Быстро засунув его в подсумок, тахасянин повторил. «Я не причиню вам вреда. Только хотел спросить, вы знаете Фира?» Мужчина судорожно сглотнул и ошарашенно выпучил глаза. «Фира?» — проговорил он. «Я знаю Фира. Но кто вы такой и откуда?» «Неважно!» — перебил его тахасянин. «Обо мне потом. Фир в беде, он серьезно ранен. И другие люди. Ваша помощь могла бы пригодиться. Пойдете со мной?» Вновь заморгав, мужчина неуверенно кивнул. «А куда идти? Где Фир?» — спросил он. «Тут, недалеко», — показал рукой Тионг. «В павильоне, где большая площадь. Вы ведь тоже этот... сценарист?» «Да, сценарист», — ответил мужчина. «Старший сценарист. Я начальник Фира. Я знаю, о каком павильоне вы говорите». «Постойте. Но ведь там и проходила сегодня игра по его сценарию. А потом...» Потом началась какая-то дикая кутерьма, трансляция прервалась, такого раньше никогда не случалось. Тут глаза мужчины еще больше округлились. «И я узнал вас. Вы тот самый тахасянин, который должен был стать гвоздем программы. Но вы сейчас так выглядите». «Да какая разница, как я выгляжу?» Вновь оборвал его Тионг. «Да, я тот самый тахасянин, но люди в беде, вы слышите? Поторопитесь, или я пойду один?» «Нет-нет, я пойду. Но киберы... Хотя что-то странное. Все, которых я видел, будто выключились». «Забудьте о киберах, бежим!» Тахасянин, не оглядываясь больше, рванул вперед. Позади тут же послышался топот. Мужчина решил не отставать. Тионг мчался к друзьям, и чем больше приближался он к павильону, тем сильнее его одолевал страх. Удивительно, но когда он отправлялся на выполнение казавшейся невыполнимой миссии, когда вероятность погибнуть была куда выше вероятности остаться в живых, он так не боялся. И когда по нему стреляли киберы на крыше, не боялся. Нет, страх, конечно, был, но скорее инстинктивный, страх живого организма перед возможной смертью. Однако он легко подавлялся волевыми усилиями и разумом. Теперешний же не уходил, как бы Тионг не старался его погасить. И это был уже не страх смерти. Или, если правильнее, смерти, но не своей. Тахасянин ужасно, до холода в обоих сердцах боялся не застать своих друзей живыми. И поделать с этим ничего не мог, разве что бежать еще быстрее. Добежав до павильона, Тёмк в растерянности остановился. Как же теперь попасть внутрь? Ведь выходил-то он оттуда нетрадиционным способом, вылетел. Да и не из самого павильона, а из подсобного помещения. Вот оно, кстати, вырезанное им окно. Но как до него добраться сейчас? Не допрыгнуть, ковать твою медь. «Почему вы остановились?» — услышал он сзади запыхавшийся голос. Тионг обернулся. До него добежал и, тяжело отдуваясь, остановился мужчина, назвавшийся начальником Фира. «Как его, кстати, зовут?» Тахасянин спросил, и мужчина ответил. «Нют, а вы, насколько помню, Тонг?» «Тионг! И не надо ко мне обращаться на «вы», я один». «Тогда и ко мне не надо, я тоже один». «Но почему вы... почему ты остановился, Тионг?» «Потому что я не знаю, как пройти внутрь, тук тебя в так. «Куда меня что?» — растерянно заморгал Нют. «Не обращай внимания», — отмахнулся Тахасянин. «Это присказка просто. Мой друг так выражался, выражается. Когда эмоции деть некуда, вот и прилипло. А как попасть внутрь павильона, я действительно не знаю». «А как же ты оттуда вышел?» «Я не вышел, я вылетел. Вон оттуда», — показал Тёмк на пустой оконный проем. «Вылетел?» «Ну да, у меня же есть крылья», — махнул Тахасянин рукой за спину. «Ты можешь летать?» — изумился Нют. «Мог. Мне их слегка продырявили эти гады, киберы ваши». «Они не наши», — посуровил старший сценарист. «Они питаются нашими мозгами». «Отпитались», — усмехнулся Тёнг. «Но почему? Как? Я так и не понял, почему они вырубились». «Потому что я сломал их хренотень, ментальную установку или как там ее?» «Ты?» — выпучил глаза Нют. «Ну да, я. А почему нет?» «Да я просто... Нет-нет, я ничего против», — смущенно залопотал начальник Фира. «Да какая разница, кто?» — не выдержал Тахасянин. «Главное, что сейчас киберов нет, а пока мы тут балаболим, там, может, мои друзья умирают. Ты знаешь, как попасть в этот павильон?» «Да, знаю». «Так чего мы стоим солить твою плешь?» — Тёмк воздел руки к небу. «Веди меня к ним!» Нют недоуменно провел рукой по ежику волос, пожал плечами и направился в обход здания. Вбежав внутрь павильона, Тёмк остановился. Огромное помещение, которое изнутри и помещением-то не выглядело, поскольку изображало большую городскую площадь, было полностью завалено трупами. Так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. Но Тёнг знал, что людей в павильоне, кроме его друзей, не было. Все остальные являлись куклами-статистами и киберами, по сути, тоже куклами. Но если киберы на людей походили мало, разве что очертанием фигур, то статисты казались настоящими людьми, не зная истины и не отличишь на глаз. А теперь, когда они валялись повсюду безмолвные, обездвиженные, окровавленные, многие в неестественных позах, то ассоциация с трупами была и вовсе стопроцентной. Но Тахасянин быстро опомнился, встряхнул головой и стал озираться, ища глазами то место, где оставил своих друзей. Увидев сооруженный самым из мертвых статистов бруствер, Тёмк ринулся к нему, сломя голову. Пошел за ним и Нют, озирая последствия побоища и пораженно качая головой. Первое, что увидел Тахасянин, подбежав к брустверу, были разбросанные вокруг него тела киберов. Все-таки те успели окружить его друзей, пока он выполнял свою миссию. «Хреново выполнял», — мысленно обругал себя Тёнг. «Медленно ковать твою медь! Если ребята погибли, не прощу себе никогда!» Некоторые киберы были сильно повреждены и покорежены. У двух или трех недоставало конечностей, и у одного отсутствовала голова. Все это наводило на мысль, что друзья в последний момент все-таки воспользовались гранатой. Неужели они подорвали вместе с противником и себя? Но ни друзей, ни их останков в этой мешанине тел Тёнг никак не мог разглядеть. Затем ему на глаза попался некогда белый, а теперь наполовину красный от крови гребень из перьев. Он мог принадлежать только Макуру, и Тахасянин бросился туда. Подбежав, замер от охватившего его ужаса. Макур, а это был действительно он, изрезанный лучами и словно выкупанный в крови, лежал лицом вниз, раскинув конечности, поверх трех знакомых до боли тел. Видны были только нижние части туловищ и ноги. Верхней половиной головы закрывало собой тело Тахасянина, но Тёмки так отчетливо видел, кому они принадлежали. Это были Сом, Фир и Айна. Никто из четверых друзей не шевелился. «Они мертвы!» — воскликнул стоявший рядом Нют. Сам Тахасянин думал так же, но высказанное старшим сценаристом вслух утверждение разозлило его и привело, наконец, в чувство. «Не каркай!» — зло бросил он Нюду. «Давай их сначала освободим из-под Макура!» Вдвоем они стянули тело несчастного Тахасянина с трех других. Сам Макур был мертв однозначно. Изрезанный вдоль и поперек лучами, он практически развалился на части, пока Тёнг с Нюдом поднимали и относили его в сторону. Насчет остальных сказать что-то конкретное не представлялось возможным. Они тоже были с ног до головы в крови, но в своей или макуровской, кто знает. Хотя Сом с Фиром и в своей точно, поскольку были ранены еще до того, как Тёнг ушел на задание. Нют, увидев, что у его подчиненного недостает руки, вздрогнул и побледнел. Атахасианин колебался, не в силах проверить, дышит ли Сом. Страх перед тем, каким может быть результат этой проверки, словно приковал его к месту и превратил в камень все мышцы. И тут застонала Айна. Оцепенение Тионга мигом прошло. Он наклонился к Сому и приложил к его разрезанной груди ухо. Сердце сталкера билось. Громко выдохнув, Тионг перебрался к Фиру и сделал то же самое. Сначала он ничего не услышал и почувствовал, как сжались собственные сердца. Но тут его ухо уловило слабое, неуверенное тук. А потом еще тук-тук. «Они живы!» — вскричал тахасянин. «Их надо срочно вылечить! Где эта ваша хреновина, лечилка, как ее там?» «Бип?» — отозвался Нют. «Да, конечно! Ну как мы их туда?» Опасливо кивнул он на окровавленные тела. «Он далеко?» «Один совсем рядом, примерно там, где ты улетел через окно». «Так понесли скорей!» — засуетился Тионг. «Надо только придумать, на чем!» Повертевшись, он увидел лежащего неподалеку статиста, одетого в длинный серый плащ. Тахасянин бросился к нему и стянул с него этот самый плащ, рванулся назад и разложил на полу импровизированные носилки. «Вот!» — махнул он рукой Нюду. «Давай переложим его сюда и понесем!» «Кого его?» — нахмурился старший сценарист. «Как кого щипать твою рать? Сама, конечно!» «Почему именно сама?» «Как это почему?» — возмутился Тионг. «Потому что он мой друг!» «А остальные что, куски дерьма?» — взъярился вдруг Нют. «Если они не твои друзья, то уже и не люди!» «Они люди!» — вздрогнув всем телом и опустив голову, пробормотал тахасянин. «И они мне тоже друзья!» «Прости, это я с катушек слетел!» «Первый понесем Айну!» Все еще сердито сверкая глазами, твердо заявил старший сценарист. «Она женщина!» «Но мы сразу же вернемся за остальными!» Умоляюще глянул на Нюда Тионг. «Разумеется, вернемся. Но все равно в БИП нельзя уложить всех троих сразу. Он рассчитан на один живой организм». «И как долго он лечит?» «В зависимости от степени повреждений. От минуты до получаса, точнее не знаю, я не специалист. Присутствовал при лечении только дважды. И хватит, как ты сам говорил, балаболить. Давай поторопимся». «Да, да», — шлепнул себя по лбу тахасянин. «Что-то я окончательно от всего этого ополоумил». Биопреобразователь, или попросту БИП, действительно располагался совсем недалеко, в одном из помещений, в которое вела одна из дверей памятного Тионгу коридора. Преобразователь выглядел как большой, длиной около 3, высотой 2 и шириной примерно 1,5 метра, матово-серый параллелепипед со скругленными ребрами, в торце которого располагалась большая овальная дверца с круглым окошком, а также многочисленные панели с индикаторами и сенсорными кнопками, плюс небольшой дисплей. И дисплеи, и индикаторы сейчас были темными. «Это он?» — с надеждой кивнул на устройство Тионг, когда они с Нюдом осторожно опустили Айну на низкий длинный стол, стоявший вдоль одной из стен. «Да», — утерев рукавом пот со лба, кивнул старший сценарист. «Он ведь выключен. Ты сможешь его включить?» «Надеюсь, что да, если не прекратилась подача энергии». «А что, могла прекратиться?» — испугался тахасянин. «Вряд ли. Все энергоподстанции имеют автоматическое управление. Сомневаюсь, что оно отказало за то время, пока киберы отключались. Тем более, свет же горит». «И все же проверь. Вдруг освещение запитано автономно?» «А что тут проверять?» — подошел к преобразователю Нют. «Если включиться, значит, энергия есть». Старший сценарист произвел быстрые манипуляции на одной из панелей, и сначала на ней, а потом и на всех остальных замигали цветные индикаторы. Через круглое окошко на дверце стало видно, как внутри БИПа зажегся свет. «Работает!» — облегченно выдохнул Тионг. «Да, работает!» — кивнул Нют. «Раздевай Айну, пока я настрою БИП!» «Раздевать?» — тахасянин растерянно оглянулся на окровавленную девушку. «Разумеется!» — недовольно откликнулся начальник Фира, который уже выставлял нужные значения параметров, сверяясь с показаниями, высвеченными на дисплее. «И поскорее!» «Ты что, голых женщин никогда не видел?» «Ах, да, ты же не...» «Но все равно, как хочешь, а раздеть нужно». «Я видел», — буркнул Тионг, вспомнив 8 обнаженных дев, оказавшихся впоследствии всего лишь куклами-трансформерами. «Просто тут все в крови. Не поймешь, где застежки». «Снимай, как получится. Не снимай, сорви», — и шевелись, у меня все скоро будет готово. Помни, нам нужно еще спасать остальных». Тахосянин даже зубами скрипнул, услышав это напоминание. Можно подумать, валять твою кладь, он мог забыть о Саме и Фире. Конечно, он все помнил, просто от вида крови его уже начало мутить, а тут надо было не просто смотреть, а касаться. «Но ты же теперь такой, как и твои крылатые предки», — подбодрил он себя. «Ты бесстрашный! И разве мало крови ты уже видел?» Странно, но такое простейшее самовнушение помогло. Тёнг склонился над столом с лежащей там девушкой и стал осторожно снимать с нее одежду. Когда он ее раздел полностью, стали видны полученные Айной раны. В основном они пришлись в район живота. Через особо глубокий и длинный разрез даже виднелись сизовато поблескивающие внутренности. «Я готов», — сказал Тахосянин. «Я тоже», — отозвался Нют. «Сейчас только выставлю ДНК на самоопределение». «ДНК, самоопределение? Что это значит?» «Когда ты в первый раз проходил через БИП, тот был выставлен на ДНК человека, если точнее, на жителя Идилы, а в последний раз на самоопределение. То есть установка считала информацию с твоей собственной, настоящей ДНК, потому ты и стал таким, каким должен быть по задумкам природы». «Но почему я стал именно таким, как крылатые предки, а не таким, как был до этого?» «Значит, эта информация все же хранилась в ДНК», — ответил старший сценарист, бегая пальцами по сенсорам. «Да не знаю я таких подробностей, я не специалист в этой области. Все, готово». Он нажал еще пару кнопок, и дверца плавно ушла в сторону, а из глубины установки выдвинулся длинный широкий ложемент. «Понесли!» — скомандовал Нют, подойдя к столу с раненой девушкой, и они с Тахосянином осторожно перенесли и уложили Айну в ложе БИПа. Нют снова пробежался пальцами по клавиатуре. Ложемент втянулся в установку, снова встала на место дверца. Старший сценарист нажал на панели что-то еще и обернулся к Тионгу. «Все, процесс пошел. Она еще жива, так что теперь можно не волноваться, уже не умрет». «Но могут умереть остальные», — напомнил теперь уже Тахосянин. «Идем скорее за ними».